о себе. Меня зовут Сильвия Стейн, бостонский вестник. Слушаю вас. Хотелось бы написать о вас очерк. Вчера я сделала заметку о мистере Юстисе. Если написать еще и о вас, то читатели получат возможность взглянуть на защитника и обвинителя как бы изнутри. Понимаю. Видите ли, это очень важно. Случай чрезвычайно интересный, и всякая уважающая себя газета просто обязана отреагировать на него. Я прекрасно отдаю себе в этом отчет. «Итак?» — спросила она. «Итак?» Она смотрела на него своими немигающими глазами, и не нравилось Берту еще больше, чем раньше, когда он еще не разговаривал с ней, а только наблюдал со стороны. «Ну», — повторила она, — «ну же, мистер Мосли, не сейчас». «Сегодня вечером. Процесс начинается завтра, поэтому хотелось бы, чтобы к утру заметка была готова». «Ну, хорошо. Сегодня вечером. Моя контора над магазином скобяных изделий в центре города». «Собственно, отсюда видно, напротив третьего фонаря, сразу за перекрестком». Он указал направление, и она внимательно проследила глазами за его пальцем. Она стояла очень близко к нему, и до Берта вдруг дошло, что эта женщина вообще не источает никакого тепла. «Восемь часов», — сказал он быстро и зашагал к ресторану Пата. Мужчины за стойкой бара умирали от любопытства. «Ты-то ему зачем понадобился, черт возьми?» — воскликнул Чет Белкнап. «Гай, наверное, спятил», — заметил Пат. «Ты что-то знаешь?» — спросил Билл Уотс. «Что ты этим хочешь сказать?» «Да ты не обижайся», — успокоил его Билл. «Я не обижаюсь, я просто спрашиваю». «Тогда тебе действительно что-то известно». Все засмеялись, и он пошел и сел один за угловой столик. Заказав бифштекс с картофельным пюре, ждал, потягивал пиво и вспоминал лицо Гая, каким оно было в день ареста, когда он упомянул номера двух комнат в гостинице «Статлер». Сначала Гай сидел неподвижно, прижав к глазам кулаки. Потом он очень медленно поднялся, резко схватил Берта за шиворот и сказал: «Сукин ты сын, Берт! Мерзкий, подлый, ничтожный сукин сын!» Он был худощавее Берта, но выше ростом. И Берт вдруг испугался и невольно попятился. Этот человек казался миролюбивым и сговорчивым. Но когда он был в гневе, от него исходила какая-то ужасная, свирепая сила, и он вполне мог внушить страх. Наконец он отпустил Берта и сказал: «Окей, Берт, окей, я согласен. Но помни, ты должен выиграть дело». «Боже мой», — думал теперь Берт, — «боже мой, выиграть дело, когда подзащитный уже во всем сознался и, похоже, готов при малейшей возможности повторить свой бред. Боже мой!» Он допил пиво и занялся мясом. Оно было жестким. Он хотел было возмутиться, но решил промолчать. «Все ужасно, ужасно», — думал он. «Гай стоит на своем. Колина тоже голыми руками не возьмешь. Крофорд Страйк, хотя и честен, но упрям, как бык. Да и это Сильвия Стейн, крепкий орешек. Впрочем, ну ее к черту». Берт расплатился, вышел на темную улицу и не спеша направился в контору. Чувствовалось какое-то напряжение в лицах знакомых, которые здоровались с ним в мимолетных взглядах людей, которых он не знал. Он поднялся по узкой лестнице в свой кабинет над скобяной лавкой. Это была крошечная, заваленная бумагами комната. По выходным, когда отключали отопление, здесь стоял собачий холод. Сейчас же, наоборот, было жарко и даже душно. Берт снял пальто и раскрыл книгу «Принципы сбора косвенных улик» Уилза. Он уже просмотрел уголовное судопроизводство Бишопа и сбор улик у Артена. До утра надо было заглянуть еще в несколько книг. Он уже начал сомневаться в возможности осуществления собственного дерзкого плана по быстрому достижению известности и славы. А что, если он опростоволосится? Что, если его ждут сплошные провалы?